Волк и пастухи. Волк, близко обходя пастуший двор и видя сквозь забор, что, выбрав лучшего себе барана в стаде, спокойно пастухи барашка потрошат, а псы смирнехонько лежат, сам молвил про себя, прочь уходя в досаде: «Какой бы шум вы все здесь подняли, друзья, когда бы это сделал я!»